Глава пятая. Решение. Есть две любви, в них радость и отчаяние, два духа, что преследуют меня, мужчина-ангел с ясными очами и дама зла из адского огня. Уильям Шекспир. Надин Герман. Линч прибудет к полуночи, резонно заявляю подруге, что игриво размахивает двумя дорогущими бутылками, стоя по ту сторону моего порога. В этот раз Рыжова не решилась пренебречь звонком в дверь, не воспользовалась своими ключами, а они у нее имеются с моего заселения. Боялась застать меня в объятиях Питера или не хотела освобождать руки от отделения приятным весом. Предполагаю второе. Каждая красивая хрупкая пятерня пальцев по-хорошему зажимает в захвате булькающую сотню евро. Шампанское, что любит Рыжова, стоит здесь достаточно дорого. Да и вообще, все, что нравится Ольге, обычно имеет завышенный ценник. Линч тоже изначально пришелся ей по вкусу. Помнится, мы это даже обсуждали. Сама поражаюсь, на чем до сих пор держится наша дружба. Институт давно позади. Работа? Как мы все еще остаемся подругами? Одиночество. Как таковое? Оно сводит и не таких разноплановых. И ее, и мое обособленное. Оно все же серьезно сплачивает. В 12 карета превратится в тыкву, а кучер в крысу. Хорошо, что тетя Оля ученая и приехала на такси. Заразительно смеется подруга. Надюш, ну сейчас только 8. Мы с тобой до полуночи еще и протрезветь успеем. Отстраняюсь, пропускаю в квартиру. Она мигом скидывает свои дорогущие туфли и скрывается в моей кухне. Глухо хлопает воздух зал первой пробкой. Выходит, звонко постукивая стеклом высоких фужеров между собой. Жидкость брызжет за края пузырьками, искрится в свете ламп. Рыжова улыбается, протягивает мне один из бокалов. Бросай колечко и залпом до дна. «Я с тобой сопьюсь», — гримасничаю, стягивая кольцо. Крепко держит бокал и ласково приговаривает. «Ты со мной замуж выйдешь, дурочка, детишек нарожаешь, крестную фею сосватаешь удобному и состоятельному. Бросай!» «Бросаю!» Аж отшвыриваю, наблюдая, с каким фейерверком вылетают взбешенные пузырьки вверх и крупные брызги. «Крошка, потише!» — смеется Рыжова. Передает мне бокал, звучно чокается. «За тебя, моя девочка, пусть это будет только начало!» Опрокидываю в горло глотки один за другим. Кольцо звучно бьет по опустевшим стенкам. Выставляю на вытянутую руку. Смотрю. И не хочу возвращать это нагромождение на законное место. «Еще один?» — отбирает Рыжова. «Протолкни его сразу в бутылку!» Парирую с нарастающей злобой. «Не так тошно будет на него смотреть!» «Нать!» — прекращай истерить. Уходит, виляя задом, а я прохожу в гостиную, залезаю на диван, подгибаю под себя ноги. Ничего не хочу. Ни торжества, ни красивого бального платья. А ведь столько журналов и каталогов перелистала. Искала. Свое, изысканное, уникальное. Сейчас однотонный шелковый домашний костюм видится вполне привлекательнее. Обнимаю себя руками, роняю взгляд на тонкие, голые, осиротевшие пальцы, а сама неадекватно улыбаюсь, припоминая свои в сравнении с огромными лапищами. Целый день думаю о нем. Линч уехал, отзвонился о поздном визите, до сих пор занят своими сверхважными и необходимыми. А этот парень, позови я с утра, наверное, он бы спать не лег вовсе. Остался бы до тех пор, насколько оставила бы. Рыжова торкает в руки второй бокал. Отпускаю мысль и глотаю, зажмурившись. Точно лекарство. Горло обжигает кислотой. Язык начинает колоть от терпкости и алкоголя. «Оль!» — зову невесело. Прячу глаза и кручу в руках неприглядное напоминание о реалиях жизни. Камни грохочут, как тот булыжник на шее, что будет тянуть меня глубже и глубже. Кажется, я влюбилась, смеюсь, готовая хоть сейчас по памяти описать мельчайшие детали внешности привлекательного мальчишки. когда она столько успела рассмотреть-то? Половину времени рядом с ним и дышать не могла. Глаза были полуприкрыты. «Надь, ты рехнулась?» — вскрикивает Рыжова, паркуя рядом со мной остатки в бутылке. Здесь же появляется закуска, тарелка с сыром, шоколадом и фруктами. Подготовила заранее. Подруга успела пролезть по холодильнику во время моих моральных стенаний. «Герасимова, опомнись!» — подливает в наклонный бокал, призывая к вниманию. «Сколько этому пацану лет? 24? Его самого еще до мужика растить надо. А тебе тридцатник, дорогая, рожать давно пора. Мужик рядом должен быть стабильный, взращенный, а не наивный пацан». Глотаю. Эмоции. А они перекрывают горло и не хотят запиваться. Думаю о Линче и впервые осознаю, что позвони он сейчас, скажи, что не сможет приехать, я не обижусь, вздохну с облегчением. «У меня такое ощущение», — проговариваю в невозможности держать в себе, «словно я на те 10 лет назад вернулась. Помнишь знаковый юбилей, когда встретила Пита? Он же такой был, взрывоопасный, недосягаемый. Я вспыхивала от одного прикосновения, пылала, а с этим парнем и вовсе все нутро извергается точно вулкан. Хочу его, от одной только мысли, как кипятком ошпаренная. Думаю о нем постоянно, вспоминаю. Перед глазами, как по заказу, проносятся вереницы картинок и оживших кадров. Дыхание перехватывает. Дотягиваюсь до бутылки, глушу сбой кислым шампанским. «Надь, у тебя цель, мать твою, тебе замуж надо. 10 лет коту под хвост спустишь ради красивых глаз, на которые повелась». Ольга пылает праведной злостью, а я неадекватно смеюсь и периодически посматриваю в сторону двери. Хотя Питер и не зайдет сам без спроса. Не тот менталитет, не то воспитание. Он еще и позвонит минут за 15 до своего визита. С такими привычками, при большом желании, и другого стану успевать выпроваживать за дверь, одетого и опрятного, не привлекая внимания любопытных соседей. Я 10 лет была любовницей. Хмыкаю, 1000 раз успев переболеть смыслом этой фразы. Каждый год, каждый день, каждый месяц отнимали у меня возможность жить полной жизнью, заставляли прогибаться под обстоятельства, присмыкаться. Оль, тяну сквозь обилие пережитой боли. Имею я право теперь поменяться местами? Погоди, ты хочешь отменить все? Или реально задумываешься после свадьбы оставить этого пацана рядом? До. Да. Киваю, находя в этом некое успокоение. После? Возможно, на время. Вот дура! Заходится в причитаниях Рыжова. Пьет. Правда, медленнее. А я рассуждаю так, словно и парень готов пойти на мои же условия. Как становятся любовниками? Просто и молча. Мой опустевший бокал с кольцом валяется рядом на мягком диване. В руке темное горлышко и алкоголь по весу на донышке. Смотрю в пустоту перед собой, глотаю. Каждая мысль о нем перехватывает дыхание и выпускает воздух из легких со звучным стоном. Каюсь Рыжовой, закрываю глаза, резюмируя. Никогда, никого так не хотела. Просто, по-животному безрассудно. Тебя не смущает, что это измена, настоящая, а не загул от обиды и скуки? А вдруг это последний шанс? Оправдываю себя в нежелании оправдываться вовсе. Но совесть верещит не в себя. Двойная игра всегда проходит по тонкой грани. Кому-то из троих неизменно становится больно. Это компенсация, Оль, за похеренные годы, за моих нерожденных детей, за молодое тело и отсутствие вредных привычек, за все мои слезы, за щенячью верность, за одинокие вечера. У меня, возможно, такого больше в жизни и не повторится. Да, не вовремя, совсем. Но Питеру же можно было ставить свои интересы выше моих. Думаешь, он после свадьбы никогда не станет мне изменять? Это уже стиль жизни, определенная норма. Думаю, пора открывать вторую, кривится подруга. Угораздило же тебе подцепить этого малолетку в раю. Усмехаюсь и вывожу в отношении его уже более весело. Таким, как он, там самое место. У них между широкими лопатками спрятаны крылья. Корректировка. Мы все грешны. И я не меньше всех грешу в любой из этих горьких строк, сравнениями оправдывая грех, прощая беззаконно твой порок. Уильям Шекспир. Надин Герман. Идиотка. Заключаю глубокомысленно, листая с утра переписку, что вела вчера вечером до прихода Линча. Щеки горят от озвученных вольностей, а по позвоночнику пробегает противнейший холодок, накрывает осознанием, что у Питера была возможность с этим всем ознакомиться. Напутствия Рыжовой не сбылись, и я не протрезвела до его прихода. Ладно, хоть от гостей успела избавиться, а то объясняй потом, что к чему. Встретила с порога игривой улыбкой, веселым настроением и романтическим флером, сформировавшимся под впечатлением от того, как малознакомый мальчик на деле продолжал в переписке каждую мою мысль, отвечал схожими фразами и вообще ощущался каким-то слишком понятным и близким. Это поражало и удивляло в первую очередь, раззадоривало, возбуждало, разгоняло алкоголь в крови и бросало навстречу новым свершениям, подвигам. Не было бы рядом Рыжовой. Чую, что совершила бы входящий звонок, и он по наитию перешел бы в формат видео или продлился серией пикантных фотографий. Кто наутро остался бы в плюсе, а кто ломал голову над тем, как уничтожить улики и вернуть все обратно. Вопрос, не требующий ответа. 6 утра. Сижу в ванной, чищу сообщение. Кран открыт, выполняет функцию фона. Удаляю долгую переписку, а на деле так и хочется избавиться от самого телефона. Утопить, разбить, уничтожить, чтобы не иметь доступа к контакту и новому номеру. Да проблема в том, что его цифры уже осели в моей голове, и поломкой аппарата это все не закончить. Наскоро чищу зубы, умываюсь, делаю хвост, топ, шорты. Отражение в зеркале вполне себе сносное. Под глазами нет синяков и других видимых побочек излишеств. Кольцо воздвигнуто на законное место. Питер Линч отсыпается до законных 7 на моей широкой постели, а я хочу вернуть себе хоть крупицу утраченного настроения. Для этого требуется не так уж и много. Наушники, музыка, кроссовки, дорога. В считанные минуты оказываюсь на улице и напрочь запрещаю себе о чем-либо думать. Только вперед, вопреки всем и всему. Предельная концентрация. Воскресенье. Особый день в Швейцарии. Единственный и общепринятый на неделе, когда закрыто кажется все. Люди позволяют себе никуда не спешить, отоспаться, прожить это утро именно так, как хочется. А я хочу остаться одной. Для этого необходимо попытаться убежать от всех насущных проблем и уверовать в то, что они меня не догонят. Пустые улицы, рассвет, приятные басы в ушах, обилие зелени, лето, прохлада от набережной. Торможу на своем пятачке, в то время как крепкая мужская фигура едва не сбивает меня с ног. Мгновенно подкидывает на свои руки, прижимая к стальной груди. Не успеваю толком испугаться. Замечаю, что между белоснежных челюстей зажата обрезанная пышная роза. «Дурной!» — ударяю в грудь, больше от настигшей дезориентации. Выключаю наушники. Забираю белоснежный цветок. Красивый, непорочный, совсем не подходящий мне ни по статусу, ни по поведению. «Динь-динь!» Зовет игриво, шепча остаток фразы мне в ухо. Пожалела обо всем, что вчера написала. Этот абонент удалил сообщение, цитирует отображаемое с моей стороны в переписке. Исходный текст про то, что я самый лучший, мне нравился куда больше. «Майк, это писала не я!» Прячу глаза, пытаюсь усмирить сердце. 2 километра не являются причиной такому высокому пульсу. Это чужое присутствие рядом. Глаза, запах, тепло, крепкие руки. Во мне говорил алкоголь. Не принимай близко к сердцу. «Серьезно?» Издевается с заметной улыбкой. «Прости за лишние надежды и за то, что сразу не понял». «Все?» Совершаю ошибку, поднимая к нему подбородок. Пальцы продолжают теребить ствол цветка, лишенного природных шипов. Ты вновь привычно взялась решать все сама или позволишь мужчине внести в ситуации свои коррективы? Майк, смеюсь от этой резвости и безбашенности. Рационализм, долгие планы, выводы — это все не про него. Он импульсивный, нелогичный, хотя и ответственный. Как это все стыкуется вместе под бесконечно впечатляющей оболочкой? «Я догнал тебя за секунды до того, как ты сделала остановку», улыбается открыто, пресекая мои дальнейшие думы. «И я заслужил поцелуй. Правда, Дин?» «Да», отзываюсь, подчиняясь порыву. «Именно так я вчера и загадывала. Об этом вскользь прописала, но он услышал, запомнил, пришел. Всего 2 сантиметра вверх. Его горячие губы сметают со своего пути любое сопротивление». А я обхватываю ладонями горячие бритые щеки, жму белые лепестки к нему, целую со всем желанием и полной самоотдачей. Того, кто не похож ни на что в моей размеренной жизни. Того, кто ставит под удар все, на что хоть как-то надеялась. Того, кто и вправду кажется в ней самым лучшим, но так ведь нельзя. Это все дурной. Шепчу, смеясь и покрываю поцелуями мягкие щеки. «Ты же прекрасно все понимаешь. Я не смогу. Расскажешь мне об этом потом, ладно? Я не поеду к тебе». Отмахиваюсь правдами и неправдами, стучу по воздуху ногами, в висках ощутимо стучит. В груди разгорается неподдельное пламя. Он чувствует. Ему передаются и эти вибрации. Он ощущает каждую ноту моего неразбавленного желания. «Сегодня воскресенье, Майк. Пытаюсь отрезвить нас обоих. На улицах практически никого нет. Все закрыто. Каждый как на ладони. Я видел один ночной магазинчик на той стороне дороги». Вносит он на обсуждение те самые доступные коррективы. «Не хочешь прикупить воды и поприсутствовать на обзорной экскурсии склада? Я устрою». Закусываю губы в раздумьях, а он шепчет тише и еще соблазнительнее, так и не отпуская меня с рук наземь. «У меня безудержный стояк при одной мысли о тебе». «А у меня от тебя мурашки по коже», парирую схожим заговорщическим тоном. «Но, сладкий, этого мало для жизни. Нельзя бесконечно трахаться. Пытаюсь удержаться на грани, а сама так и падаю в омут. Озвучиваю ему одно, думаю совсем про другое. В обыденности, помимо секса, куча других, более глобальных пересечений и вопросов. Расскажешь потом?» Подлавливает на очередном желании стукнуть его за отсутствие собственной логики. Тянусь к горячим губам, шепчу «непременно». Кратко целует, подкидывает меня вверх, чтобы зафиксировать более удобно, и начинает движение к пешеходному переходу. Как-то одномоментно опускает из стиля разговора всю пошлость и откровенный флирт, что был обоюдно прописан в одном из мессенджеров до минувшей полуночи, и подытоживает, резонно выставляя условия. «Я тоже не хочу тебя отпускать. И дело вовсе не в том, кто из нас попался. В ловушку угодили оба. Однако у меня больший размах для маневра, а значит, я не собираюсь сбрасывать со счетов выделенную фору». «Дурной!» Усмехаюсь уже про себя, а наяву... Темная подсобка без окна, твердая дверь, которая оказалась прижатой лопатками. Воздух в маленькой комнате в одночасье раскалился до максимального предела, а мне одномоментно стало плевать на все, едва переступив порог, оставив за ним желание стабильности и устроенной жизни. Здесь, в полной темноте, правит безумие, желание, орущее об одной реальной необходимости – лишь бы неустанно рядом были эти губы, руки, плечи, пальцы. Проживаем эти минуты на ощупь, впитываем друг друга под кожу, исходим до дрожи, обнажившие все ощущения и инстинкты, не скрывающие звериные звуки и стоны, идущие прямо из горла. Тело к телу, вся одежда разбросана на максимальный радиус. Впиваемся друг в друга, сливаемся вместе и не желаем разъединяться. Мычим вместо слов, целуемся, дышим, Выкачиваем кислород из небольшого пространства. Попеременно отбираем его друг у друга. По дверному полотну так и отдается вибрация. Долбежка динамичная, яростная, которую ни с чем другим при желании не перепутать. Он еще что-то пытается говорить, но я затыкаю губами, не желая даже и слушать. Мотаю головой, проживаю, запоминаю, чувствую. «Вода!» — выставляет перед нами на прилавок пожилой владелец частного магазинчика. Одаривает обоих снисходительным взглядом, не требующим большего, чем короткое «спасибо». Майк подхватывает две бутылки и уводит меня на улицу. Полчаса позади. Топ, кроссовки, новый хвост, поясная сумка, наушники. Ничего не говори. Пресекаю его порыв и ухожу от прощального поцелуя. Забираю протянутую бутылку, включаю музыку громче обычного и срываюсь с места в сторону дома. Воскресенье, утро, на улицах никого, а спину так и выжигает взгляд того, о ком около часа назад зареклась даже думать. Кольцо, бутылка. Запрещаю себе опускать взгляд. Слизываю с губ чужой вкус и ускоряю темп. Пусть лучше гудит в голове и долбит в висках от адреналина, чем желание хоть как-то это все проанализировать и обдумывать. Новая ставка. Желал бы я, чтобы покорность ваша была не так умна, а то ваш ум мне в сотню крон сегодня обошелся. Уильям Шекспир. Надин Герман. Душ, крепкий кофе, очередная попытка собраться с мыслями. Они скачут в голове точно блохи на плешивой собаке, бесят, нервируют резкими перепадами настроения и десятками аргументов от «за» до «против». Чего? Знать бы самой. Ценности и желания слишком диаметрально меняются в зависимости от близости и влияния на меня того или иного представителя сильного пола. Я сама не понимаю, чего хочу. И хочу ли уже чего-то реально? Стою в одном халате перед распахнутой дверью на балкон. Держу перед лицом чашку крепкого кофе. «Девочка моя!» Аккуратно обнимает по плечам подошедший со спины Линч. Задерживаю дыхание и слушаю голос, что привычно успокаивал, а теперь напрягает. «Надин, я давно перешагнул тот возраст, когда женские намеки порождали какое-либо желание и удовлетворение от их разгадывания. Пришел к мысли, что это нецелесообразно и слишком энергозатратно. Мне легче оплатить любое твое желание и увидеть улыбку, чем наблюдать за тем, как ты изводишь себя желанием начать разговор. Ты, как всегда, прав, дорогой». Отпиваю глоток, отклоняю голову, ощущая его физическую поддержку. Я набираю воздуха в легкие, а попутно ищу где-то и остатки завалявшейся смелости. Тараторю вдохновенно, чтобы не выдать волнения. «Мне не терпится начать приготовление к нашей свадьбе, и меня очень расстраивает тот факт, что до званого приема всем этим невозможно заняться». «Не вижу проблемы», — хмыкает мой всевластный мужчина. «Начни хоть сегодня, просто пока не афиширую нигде мое имя. Получай удовольствие. Я уже смирился с тем фактом, что эта свадьба станет для многих знакомых не только событием года, но и затмит по размаху большинство предыдущих». «Питер, ты правда согласен?» Удивляюсь озвученному. Хватаюсь за предложение, как за спасательный круг, и улыбаюсь. Впервые за последний час, без натянутости и фальши. Припоминаю отголоски того, как представляла этот знаковый день. Ожидания, воодушевление, эмоции. Сердце ускоряет свой бег, вынося самый правильный вердикт. «Значит, все еще хочу». «Значит, это мне все еще надо». Вновь вибрирую в чужих руках, только по иной причине. Питер не требует оговаривать смету и не пытается делать вид, что пребывает в восторге от грядущих манипуляций. Мой идол привычно ведет себя, как настоящий мужчина, закрывает все вопросы еще до того, как они успели сформироваться. «Я закину тебе на карту сумму, которой на все это хватит». Чашка в моих руках дрожит. заходится в ощутимой амплитуде, не позволяет произвести резкого маневра и развернуться вокруг своей оси. Выпиваю ее содержимое в пару глотков, решительно разворачиваюсь. Я хочу замок на церемонию. «Знаю», — протягивает с мягким смешком. «Ты же у меня принцесса. Выбирай. Уверен, что смогу договориться на нужную дату. Боюсь даже представить, во сколько это обойдется». Смеюсь на манер ему, а уголки губ так и тянет еще глубже и шире. «В еще большую любовь, страсть и нежность с твоей стороны», перечисляет Линч, закрывая мои бессовестные глаза краткими поцелуями. Щеки вспыхивают огнем. В этой цепочке не хватает только упоминания верности. «Денег я заработал на несколько поколений вперед», упоминает без должного пафоса и бахвальства. «Внукам, да и их детям при желании хватит. А твои чувства?» «Не дышу, ощущаю своих его губы. Они бесценны, девочка моя. Меня пытались уверять в том, что молодость корыстна и продажна. Ты сотни раз убеждала меня в обратном». Рефлексивно убираю улыбку и тяжело выдыхаю. Бью его губы потоком, но Питер и его интерпретирует совершенно по-своему. Путает с нестерпимым желанием. Остается только целовать его в ответ так, чтобы и не заподозрил никакого подвоха. Вживаться в роль, которая теперь вызывает у меня десятки вопросов. Тянуть руки для того, чтобы обнять по привычке безудержно крепко. За секунды до этого, освободив их от кофейной чашки одним плавным, но точным броском. На счастье. Мурлычу на его глубокий молчаливый вопрос и приподнятую бровь. Звук разбившейся чашки прозвучал в тишине оглушающе и отрезвляюще. Для того, чтобы вернуть былую картинку этого мира. Позволить этому самому счастью случиться. Прямо на подоконнике незашторенного окна, с открытой дверью на балкон, выпускающий из моей квартиры все сладострастные звуки, с полным осознанием, что не испытаю при встрече с соседями и намека на стыд за творящееся бесчинство. Воскресенье. Если кто-то наблюдает или слышит происходящее, это чужие проблемы. Разве меня должна мучить совесть за то, что мой мужчина меня хочет и любит? А перед глазами вновь бесцеремонно встает более безумный мальчишка. Гоню его прочь из образов, мыслей. Теряю настрой, начинаю мыслить и рассуждать вместо того, чтобы отдаться инстинктам. Имитирую. В первый раз за долгое время. Раньше, порой-то и приходилось, только когда были на грани, в глубокой ссоре. Все же оргазм у женщины слишком зависит от стабильности психологического состояния. Он изначально зарождается в голове. А если ее напрочь осадил другой, твою мать. Стараюсь как могу соответствовать всей атмосфере момента. А внутренне едва не фыркаю, напоминая своим поведением сценарий одного печального анекдота для взрослых. Она так стонала перед ним, что напрочь забыла, зачем вообще это делает. То ли спину опять прихватила, то ли попыталась вспомнить, как достичь удовольствия. За 20 лет совместной жизни все, что вызывает оргазм, давно сменило свои ориентиры. Херовый сюжет, однако. Да ничего другого сейчас так и не приходит на ум. А утром думать не могла вовсе. Вцеплялась пальцами в стальные мышцы, врезалась ногтями в горячую влажную кожу, орала не в себя от переизбытка эмоций и извивалась в судорогах так, что тому приходилось сдерживать и контролировать. «Зараза, Линч, если бы ты только не позволил этой встрече случиться! Люблю тебя!» — шепчет он в завершении, а я едва не взвываю с досады, утыкаясь носом в родное плечо, тягая урывками его запах наравне со знойным воздухом. «Я тебя тоже!» — роняю кусками, обнимаю крепче, чтобы уткнуться плотнее и не иметь возможности говорить. Просто держу и глушу мысли призывами к совести. Коротаю время, утилизирую собственный стыд, Пытаюсь уверить себя, что спустя несколько дней все пройдет, придет в норму, привычно выровняется. Ведь ни одно безумие не длится вечно. Куда там мимолетной влюбленности? Делай все, что хочешь. Слишком двояко и напрягающе сподвигает к дальнейшему движению Линч. Я аж отстраняюсь, прищурившись, точно приглядываюсь. Мысли стопорятся на месте, будто он способен их услышать. «Я заочно одобряю все», — продолжает он самоуверенно. «Так что, Надин, просто ни в чем себе не отказывай». «Как скажешь, любимый», — шепчу боязливо, а на деле соглашаюсь со скромностью девственницы. Позволяю себе отдаться его словам в полную силу и постепенно начинаю вживаться в свою новую главную роль. Жены Питера Линча, нежной и любящей, готовой ради него на все, тихой, не перечущей, скромной, покорной. Стоит ли впоследствии упоминать тот факт, что озвучить и дать себе установку гораздо проще и легче, чем выполнить? Коварство. О, женщины, вам имя вероломство. Уильям Шекспир. Надин Герман. Вернешься вечером? Ласкаюсь у порога мартовской кошкой, а сама вполне не против услышать отказ от объекта своего безрассудного поклонения. Странно, обычно реагировала болезненно, а на данном этапе будто успокоилась или привыкла, смирилась. В отношениях с Линчем есть неотъемлемый минус – это дозирование нашего совместного времени. Он никогда не остается надолго. Навещает мою квартиру набегами или снимает почасовые номера в отелях. Меня всегда порядком бесило это мужское желание свалить из теплой уютной постели, заняться чем-то сверх более важным, чем я. Это теперь, уже после развода, он может позволить себе никуда не спешить, остаться у меня на ночь, а прежде прощался раньше, чем я успевала вдоволь понежиться». Если для мужчины секс заканчивается на этом этапе, когда он вынул, то для женщины еще какое-то время важна физическая близость, единение, поцелуи, приятности, нежность, тактильность. Жаль, что большинство мужчин не хотят тратить на это лишнее время. А ведь насколько больше вокруг стало бы счастливых людей, если растянуть миг «после» в долгое, обоюдно приятное мгновение. «Воскресенье, Надин!» напоминает мне таким тембром голоса, будто я сморозила глупость. «У меня ужин с сыном. Накопилось много вопросов, которые надо решить. Конечно, уступаю с улыбкой, а сама сжимаю зубы до ощутимого скрежета. Как же мне дорог этот пацан, вечно пытающийся оттяпать у меня кусок одеяла. Увидимся на работе». Он касается моих губ, словно и не замечая того, насколько неестественно сжаты челюсти. Или я за все это время так успешно научилась имитировать заочную любовь к пасынку? Если бы. При одном упоминании о необходимом знакомстве кишки скручивает так, то с трудом удерживаю себя вертикальным. 7 лет до развода Линча я только и слушала байки о том, что нельзя травмировать мальчика. А сейчас, мать твою, да он сам давно способен травмировать меня куда больше. Увидимся на работе, вторю как можно слаще. Не афишируй, напоминает со скрытым укором. Киваю, на миг сжимая челюсти еще крепче, и присягаю. Я помню. Щелчок двери, замок на 2 оборота. Бьюсь лбом в холодное полотно. Не сильно, но все же. Вымещаю собственное негодование. Это ж надо было опять взять и испортить мне все настроение. Рыжова. Рявкую в трубку, перебирая перед глазами места, что, возможно, открыто в этот отцепной день на неделе. На что бы ты потратилась, если на любую твою хотелку заранее ответили четкое «да»? «Скинуть мой виш-лист?» Звучно смеется мне в трубку. «Крошка, это то, о чем я думаю? Нам нужен план?» «Из 100 пунктов», — подытоживаю прискорбно. «Реально хочу составить дотошный и тщательный. Выкатить Питеру, в ответ на ту ревность и злость, что разжигает внутри при упоминании о любом члене своей бывшей семьи, будь то жена, сын или кошка. Конечно, кто я, а кто этот? По факту взрослый мужик уже, а так и продолжает висеть на папкиной титьке. Я в его возрасте давно одна обосновалась в чужой стране, училась, работала параллельно. А эти ж, блин, поколение недоделок. Вместо мозгов – панель вызова искусственного интеллекта. Ни желания себя обеспечивать, ни стремления к чему-то тянуться. Звучно фыркаю и передергиваюсь от другой мысли, что параллельно накладывается на неприятную для взгляда картинку. Перед глазами тут же возникает куда более привлекательный парень, но с тем же самым ненавистным мной багажом видимых минусов. Возраст, положение в обществе, стиль жизни. «Оль, я буду через 20 минут», — бросаю, выдвигаясь в спальню. «Пит уехал, не могу одна сидеть дома». «Чем опять доконал?» — проницательно вздыхает подруга. «Воскресенье. У него, видите ли, на вечер назначен ужин с сыном». «Понятно», — фыркает невесело. «Достаю шампанское запивать очередной триггер». «Заеду в Мане, возьму мороженое и сладостей». «Герасимова!» — звонко смеется подруга. «Это у тебя уже колечко помолвочное на пальце? А тете Оле такое жрать нельзя. У меня фигура незамужней девочки, талия». «Корсет надень», — хмыкаю сухо. «Пусть лишнее только в грудь имеет право откладываться. В таком случае лучше уж я буду пить, а ты закусывай». Дербанит воздух в трубке Рыжова, смеется не в себя и припоминает ехидно. «А то тебя опять на приключения понесет. Вчера дала мне слово, что выкинешь из головы этого молодого и красивого. Вот, будь умничкой и держи. Смутно помню, о чем ты». Хмыкаю, вновь окунаясь в ощущение этого утра. «Поганец, надо ж было ему явиться. А я тоже хороша». Повелась, не раздумывая. Пульс немного ускоряется. Зажмуриваюсь, машинально дышу клочьями воздуха. Перед глазами чужой дерзкий взгляд, призывная улыбка. Черт! Выпаливаю, разгоняя невидимых призраков. «Крошка, ты что там опять натворила?» Уже без улыбки наезжает Рыжова. «Только не говори мне!» Палец молнией прищемила. Хотела надеть на выгул лучшую узкую юбку, но передумала. Оправдываюсь резко, не желая больше вдаваться в подробности. Первое правило бойцовского клуба – никогда не рассказывать никому о бойцовском клубе. Напоминаю себе цитату Паланника и нервно усмехаюсь. До моего раздвоения личности тоже не так далеко. На разных мужчин уже реагирую слишком по-разному. «Не пугай так, ладно?» — с нотками переживания парирует Ольга. «Думала, я вот так просто пойду и в очередной раз сдамся не столь опытному, но наглому?» «Правильно. Остужай шампанское. Скоро буду». Командую, накидывая рубашку к надетым джинсам. Хватаю по пути ключи от машины, клатч с банковской картой и новым бесконечным лимитом. Сую ноги в элитные лодочки. Поправляю волосы. Добавляю акцента губам. «Само очарование!» Ёрничаю на свое отражение в зеркале. «Герасимова, это ты про себя?» В очередной раз взрывается весельем подруга. «Да ты же та еще с...» Не договаривает, смеясь. «Стерва, детка моя! А никакое не очарование! И Линчу с тобой нереально повезло! С такой и не заскучаешь, и в жизнь не расслабишься!»